которые успели закончить за лето до сезона осенних дождей. Три казармы в главном корпусе, где еще шла полным ходом внутренняя отделка, сданы 6 учебных кабинетов, закрытый зимний спортзал, а также банный корпус и кухня с 3 столовыми. Все это уже сдано и служит по назначению. Да, а 73-й стал капитаном и первым начальником всего учебного корпуса. Молодец, злый день. С его хваткой в управлении людьми и страшнющей мордой другого кандидата не найти. У меня лежало его дело, где было его жизнеописание. Но я не стал смотреть, уж слишком он хорош на этом месте. А узнав о его грехе, не знаю, смогу ли ему руку протянуть. Но не верится мне, что он просто сотовые телефоны у малолеток отжимал. Явно ведь зверюга матерая. Время в делах и хлопотах летит незаметно. Вернулось с победой мое воинство под предводительством Гарича, сияющего, как привезенный им презренный металл, и гордый от того, что чисто выполнил свою миссию. Хороший мужик. Действительно, солдат до мозга костей, живет своим делом, переживая за выполнение задач. Я хотел дать ему леровский титул за труды его тяжкие, но Сквайр сказал, что мой диковатый капитан вообще-то сэр. Потомственный дворянин, сын рыцаря. Вот такие дела. Ну да, оно и понятно. Мы привыкли, вернее создали стереотип, что аристократы – это больные, утонченные, ни на что непригодные создания, забывая, что славу их фамилий начинали вот такие угрюмые деловитые личности, которые вполне по мусалам могут зарядить сгоряча. Но на этом удивление не окончилось. Капитан моей гвардии Гарич был никем иным, как наследником рода Олрок. Кто это? Напомню. Его, получается, папенька был тем самым Шерманом Олроком, командором ордена бестиаров, что упокоил мектийского лютня, мужа баронессы Лоррейн фон Пиксквар, проживающей в данный момент у меня вместе с 2 своими дочерьми. Вот же незадача. Тут прям мексиканский сериал у меня под боком получается. Лишь бы волчицы не прознали, да и как Гарич, узнав это, поведет себя, еще большой вопрос, хочу я вам сказать. Ну и, наконец, стали собираться власть имущие люди. Вершители судеб этой оконечности мира с его окраин. Первым, как ни странно, прибыл Олаф Кемгербальд со своей женой баронессой Роу. Женщиной такой хрупкой, миниатюрной, что диву даешься, как она смогла выносить под сердцем аж 5 огненно-рыжих комочков визжащего счастья, облепивших своих родителей с ног до головы, чуть ли не сбивая их с ног. Приятные люди. Улыбчивые и, похоже, искренне счастливые в своем браке. Пусть небо им подарит еще 1000 лет жизни, что в этом, что в другом мире, такое нужно ценить и уважать. С ними же прибыли Рамус и Трим Герцкальды. Красавцы-мужчины, тут же взятые на прицел девчатами из моей банды. С ними приехал защитник Руперт Нонсток. Седобородый старик, слепленный по образу и подобию моего сэра Дака. Ну и последним к нам с опозданием присоединился зловредный Альфред Лин, прибывший вместе с Нугетом и Герхардом Доу, а также леди Нимноу. Сухой высокой женщиной с презрительным взглядом, которая была управляющим делами Когдоров. Все в сборе. Заседание можно считать открытым.